Послесловие. Наряду с незабываемыми разговорами существуют также незабываемые письма. Одно из них то, которое Никола Макиавелли послал 10 декабря 1513 года своему другу Франческо Веттори. В нем он рассказывает, что привело его к сочинению небольшого, но оказавшего столь значительное влияние трактата «Государь». Знаменит следующий отрывок. С наступлением вечера я возвращаюсь домой и вхожу в свой кабинет. У порога я сбрасываю повседневное платье в грязи и слякоти и облачаюсь в одежды царей и вельмож. Переодетый достойным образом, я вступаю в старинные дворы мужей древности и, ласково ими встреченный, вкушаю ту пищу, для которой единственный рожден. Здесь без стеснения я беседую с ними и расспрашиваю о причинах их действий. Они же по свойственному им человеколюбию мне отвечают. И 4 часа я не ведаю скуки, не знаю забот, не боюсь бедности, не страшусь смерти, ибо всего себя переношу в них. Конец цитаты. Я прибегал к советам старых друзей из своей библиотеки, когда писал эту книгу. Если некоторые высказывания и беседы покажутся знакомыми, правильно. Они заимствованы у классиков, с благодарностью к переводчикам и издателям, сделавшим их достоянием читающей публики. Прочие тексты вышли из-под моего пера. Читатели, которым захочется окунуться в цитаты или, и того лучше, самим принять участие в этих незабвенных беседах, я отсылаю к источникам, ибо прав Макиавелли. Лучшее лекарство развеять скуку, рассеять заботы и прогнать страх, болезни и смерти, хотя бы 4 часа в день беседовать с великими философами и писателями. Или, как еще более позитивно сформулировал бы Сократ, содержательная беседа – лучший способ рассмотреть свою жизнь и сделать ее более стоящей. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.